Приветствую всех любовью Иешуа. После того, как молятся наши шамашим, уже можно ничего не проповедовать. И я всегда получаю назидание, благословение, благодать. И я верю, что через молитвы должно быть назидание, поэтому пусть Бог еще больше укрепляет и благословляет наших шамашей. Пусть они так молятся. И пускай в этом будет действительно для общины и слово, и обличение, и призыв, и наставление. Я верю, что каждое сердце, которое приходит действительно встретиться с Богом, оно с Ним встречается. И сегодня я коснусь очень серьезной темы. Сегодня я хочу коснуться важной очень темы и, не знаю, наверное, болезненной, а может быть, ободряющей. Эта тема касается каждого человека, даже того человека, который думает о себе, что он верующий, но пока еще нет. Это касается тех, кто уже давно в пути своей веры. Это касается каждого человека на любом этапе его развития. И, наверное, особенно это касается тех людей, которые погружены в служение, потому что всегда есть опасность возгордиться, всегда есть опасность думать о себе, что мы чего-то достигли, мы что-то умеем, мы много знаем, но погружаясь в Слово, с каждым годом больше и больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И 20 лет назад у меня были ответы на все вопросы. А сегодня у меня вопросов больше, чем ответов. Со стороны может показаться наоборот. Просто я не все вопросы озвучиваю. Тема, которой я сегодня коснусь, цена свободы-рабства. Удивительная вещь, но это работает. И в ту сторону, в которую вы подумали, и в ту сторону, в которую вы не подумали. Но я думаю, что вы подумали о двух направлениях. Цена свободы – рабство. Человек может быть либо рабом Божьим и быть свободен от всего, что есть в этом мире, либо наоборот, он может быть рабом этого мира или интересов этого мира. И тогда он свободен от Бога. Он сам себя освобождает. И действительно, мы сами для себя определяем степень свободы и степень своей зависимости от одного или от другого. Огромное количество людей, наверное, неосознанно, но они порабощают себя заботам этого мира. Как правило, используя высокую мотивацию, ну, надо же семью кормить, ну, надо же детей воспитывать, ну, надо же приносить пользу обществу, нужно же заниматься благотворительностью. Любая высокая мотивация, которая не имеет в своем основании заповедь Божью, остается на земном уровне. Она не может проникнуть дальше, чем жизнь эта или век нынешний. Писание говорит, что Бог наделил человека внутренней составляющей, то, что мы называем душа, в иврите это нефеш и нешама, высшая часть души и более низменная часть души, которая есть у каждого человека, и которой тоже нужно уделять достаточно много времени. Рабби Шауль сказал, что вначале душевное, а потом духовное. И если не заниматься этой областью, человек тогда не может сделать свой правильный выбор. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 6 главу. Это место, на которое я буду сегодня опираться. И в действительности люди становятся рабами очень многих вещей. И довольно малое количество людей способно стать истинными рабами Божьими. Никто не подумал, что я намекаю на себя. Я думаю, что я тоже не могу пока сказать о себе в библейском контексте «раб Божий». Но очень хотелось бы. Я надеюсь, что к концу пути не я, а может быть кто-то другой сможет это констатировать, и не только обо мне, но и о всех нас. Писание говорит, что мы должны думать о себе скромно по мере веры, которую Бог уделил каждому из нас. Но с другой стороны, у каждого из нас должна быть определенная планка или точка, к которой мы должны стремиться. И вы знаете, чем выше человек ставит для себя цель, тем лучше или правильнее будет линия его жизни. Ну, не та линия, которая на руке у гадалок. Если кто-то подумал об этом, покайтесь. Я имею в виду траекторию жизни, жизненный путь. В Священном Писании вот это слово «стезя», да? Говорите, это натив. Это и есть твоя траектория. Это и есть как бы та линия, по которой ты движешься, по которой ты идешь. Раб Божий. В Священном Писании этим титулом были наделены такие люди, как Авраам, Исхак, Яков, Давид, Иисус Навин, Ишуа бен Нун, Моше и целый ряд людей. На мой взгляд, это наивысшее звание, которое может иметь вообще человек на земле, но живя сегодня, в последние дни, мы видим, что этот титул, это звание – оно в пренебрежении. Оно не соответствует вообще библейским критериям и библейскому стандарту. Тора говорит, не иди за большинством на зло. Несмотря на то, что к концу дней будет еще хуже. И всегда будет соблазн вокруг нас какой-то. Неважно, враг ловит каждого человека на чем-то отдельном. Он очень хорошо знает наши слабости, потому что это Он сеял в нас. Он сеял в нас. Он знает, за какую ниточку тянуть. Но когда человек становится осознанно рабом Божьим, он эту ниточку чик и обрезал. Но враг так просто не отпускает никогда. Я хочу, чтобы мы увидели сегодня обе стороны этого правила, этого духовного правила. Цена свободы – рабство. Одни люди избирают добровольно стать рабами Бога и лишают себя умышленно, наверное, каких-то привилегий этого мира. И при этом люди, проживая свою жизнь, чувствуют себя абсолютно удовлетворенными. Полными, с полной массой, вот внутренней такой. Другие, напротив, имея замки, дворцы, не знаю, все что угодно, власть, деньги, золото, игрушки. Дети очень любят игрушки, да, вы же знаете? Машинки, самолетики, вертолетики. Люди вырастают, просто игрушки становятся чуть крупнее, немножко дороже стоят. Но сердце стремится к тем же ценностям. И для человека это становится смыслом его жизни. Но что характерно, что такой человек, он не проживает жизнь удовлетворенно. Был бы он удовлетворен, он бы как бы остановился на этих вещах. Я абсолютно в этом убежден, потому что в моей жизни, извините за банальность, я приведу пример, в моей жизни есть хобби, я люблю очень рыбалку и увлекаюсь рыбалкой, и, естественно, технологии прогрессируют, то есть меняются материалы, из которых делаются рыболовные снасти, спиннинги, там, шнуры, лески и так далее. И внутри как бы всегда хочется и это, и это, и это. Но я давно уже как бы определил для себя какой-то минимум, которого достаточно для того, чтобы заниматься этим хобби, при этом это не значит, что нужно пользоваться чем-то отсталым или плохим. Просто, знаете, как царям написано, не умножать себе колесниц, то есть можно иметь, но не очень как бы много. Ну вот. То, наверное, для служителей, которые имеют какое-то хобби, можно иметь там пару рюкзаков, но не 25, если только их не дарят вам время от времени. Когда человек становится рабом Божьим, он может от имени Бога говорить правду и не бояться. Максимум, что могут сделать, это убить такого человека. Это максимум, как бы уже все. И я помню, когда я работал в порту, мы работали на воде, то есть под водой водолазы, а мы сверху, там балки, перемычки, конструкции, ходишь. Водолазы всегда шутили, они говорят, что ты переживаешь, ну максимум пойдешь в воду. То есть в нашем климате это, ну как бы, это звучит как шутка, понимаете? То есть человек переживает там по рельсу пройти, там полметра от воды, допустим, да? А человек, который в смену свою сидит в воде, вот 10 часов он в воде мокнет. Такая работа у него. Он говорит, что ты волнуйся, максимум в воду упадешь. Нас могут максимум, что сделать, это убить. Но, согласитесь, это снова является дополнительным бонусом. Во-первых, человек становится мучеником за Слово Божие, если только не по какой-то другой причине. Я сейчас говорю сугубо в контексте вот, Евангелия или проповеди Евангелия. Та жизнь, которую прожили апостолы, это люди, которые названы рабами Божьими. Иаков, раб Божий, пишет послание 12 коленам, находящимся в рассеянии. Петр, раб Божий. Павел, раб Божий. Апостолы все. Они все умерли мученической смертью. Но это люди, которые действительно получат или получили уже награду на небесах. И, я думаю, были избавлены от каких-то неприятностей, связанных с, может быть, пожилым возрастом, может быть, еще как-то. Хотя это не факт. Моисей умер в 120 лет, сам пешком зашел наверх горы. Возьмите сегодня, не в шаббат, в какой-нибудь день, пешком поднимитесь метров 700-800 хотя бы над уровнем моря. Вам станет понятно, что в 120 лет преодолеть такое расстояние надо иметь здоровье. И там даже не пишется, что у него был бурдюк с водой с собой. А вам я рекомендую взять литров 5 воды в рюкзак, чтобы вы могли обратно вернуться здоровыми. Давайте зачитаем текст. 6 глава 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иешуа Мессии Господе нашем. Амен. Удивительный текст, который как бы проявляет нам эту формулу. Прошу прощения, если кого-то... кому-то неприятно слышать технические термины, которые я иногда применяю, но так я вижу эти вещи, это буквально как пропорция, то есть она абсолютно сбалансирована как в одну сторону, так и в другую. Кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Очень простая вещь, правда? Или человек себя отдает в рабы моде, я не знаю, чему еще в этом мире. Либо он себя отдает в рабы Богу. Среди верующих людей не так много на самом деле рабов Божьих. Потому что раб – это человек, который вообще не распоряжается собой. Все-таки мы имеем выбор, имеем какую-то власть определенную. И здесь, на мой взгляд, зерно находится. Насколько мы внутри себя, в своем сердце, способны отдать себя в рабы Богу. Что это значит? Когда человек оставляет для себя какую-то часть своей жизни, и он говорит: Бог, вот эта территория, на которую ты не можешь зайти, он не может сказать, что он раб. Мы знаем по закону Торы нашей, да, рабов и на свободу отпускают через 7 лет, их снабжают всем необходимым, чтобы они потом не попали в рабство. У рабов обязательно есть выходной день. Не так, как у других народов. Не так, как у греков, не так, как у римлян. Я уже не говорю про варваров и остальных. У евреев по Торе определен был шаббат. Это день покоя не только для хозяина, не только для господина. Для его скота, для его рабов. Это очень гуманные законы. Я пытаюсь сказать, что люди боятся шагнуть за этот барьер внутри собственного сознания. Они себе говорят: послушай, если я стану Божьим рабом, то, ну а как же я буду делать это или то, или другое? Если ты будешь хорошим рабом, у тебя будет даже больше времени заниматься тем, что тебе нравится. Я вас уверяю. Но если ты будешь злым рабом, плохим рабом, помните притчу, которую Иешуа рассказывал? Суть этой притчи сводится к короткому такому вот фразеологизму: кот из дома, мыши в пляс. Когда господин ушел, да, рабы: о, давай пить, гулять, веселиться, не скоро вернется господин. Хороший раб, он всегда думает о воле господина. Он, зная своего господина, делает то, о чем он не успел ему даже еще сказать, упреждая как бы его желание. Когда человек находится вот в этом состоянии, он чувствует себя рабом Божьим или стремится в эту позицию. Приоритетом его жизни всегда остается желание хозяина, желание господина, желание Бога или его воля. Мы часто используем слово «воля Божья», но мне кажется, иногда людям непонятно, о чем идет речь. То есть это звучит как такой вот стереотип, клише. Человек говорит «воля Божья», но нету той глубины, нету той весовой категории в этом словосочетании. Так вот, воля Божья раскрыта вот в этой книге каждому из нас. Здесь это написано. Настолько, насколько мы пропитаны этим словом, настолько, насколько мы его знаем хорошо, насколько мы живем этим словом и применяем его в своей жизни, настолько нам и будет открываться воля Творца. Она не может быть открыта нам иначе. Люди всегда хотят пойти легким путем, чтобы кто-то кому-то сказал волю. То есть приходит там и ждет, что ему скажут волю Бога. Почему кто-то должен тебе это говорить? Ты сам должен это для себя понять. А кто-то определит, понял ты или нет. Это может быть такое. Такое возможно. Раб – это человек, который всегда находится рядом или под рукой, если хотите, своего господина. То есть господин утром только глаза открыл, хозяин, да? Там вот так кивнул рабу, он уже ему несет там воду с полотенцем. Или, не знаю, чашку воды напиться. Он уже знает, что нужно его господину в это время, понимаете? Помните, Иешуа рассказал притчу, он говорит, когда господин придет с поля, разве он скажет рабу, иди садись поешь, там отдохни? Нет. Вместе работали, но раб идет готовить сначала все для господина, а потом уже там у него остается время для себя. 17 стих говорит, что мы стали послушны от сердца. Тому образу учения, которому отдали себя. Посмотрите, как говорится. Сначала человек слышит какое-то учение, он взвешивает все за и против, но решение он принимает только тогда, когда это проваливается в сердце из головы. И если в сердце это не попало, человек не может сделать этот выбор. Он может знать очень много, быть очень информированным. Есть люди способные, которые держат в памяти невероятное количество информации, но пользы от этого никакой. Ни для них, ни для людей, которые находятся рядом. Для нас, людей обычных, я имею в виду со средними статистическими данными, самый надежный способ выучить на память – это через практику. То есть, когда мы будем вот это Слово Божье практиковать все время в своей жизни, тогда мы это запомним. Оно войдет к нам в кости, станет нашим мозгом спинным и костным и будет изнутри поддерживать нашу духовную иммунную систему. До тех пор, пока это будет на полке или в кармане, или «а у меня знакомый знает». Это тоже определенный путь, понимаете, да? Но я хочу мотивировать всех нас. Просто двигаться вперед. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Послушайте, рабом Божьим становились люди, просто пастухи, которые собирали дикие смоквы, надрезали. Амоса, помните? Он говорит, я не пророк и не сын пророка. Я вообще тут... Он неграмотный, может, и был даже человек. Но Бог ему сказал, вложил в его сердце, он пошел пророчествовать. Почему? Потому что сосуд подходит. Бог смотрит на сосуды наши. Иногда таланты, способности могут стать препятствием к тому, чтобы человек зашел вот за эту черту, за которой он становится уже Божьим рабом. В большей или меньшей степени мы все согласны что-то делать для Бога. Это очень классно. Это хорошо. Я думаю, когда ваш ребенок идет в школу, первый класс, потом второй класс, потом третий класс, это очень хорошо. Но вы же ему не говорите, ну все, теперь ты выучился, после третьего класса можешь идти на работу. Ну, а что может делать десятилетний ребенок? Ну, газеты продавать, например, там, я не знаю, булочки разносить. Всегда что-то найдется. Мне кажется, сегодня десятилетние дети могут даже хакерами работать. Ну, некоторые. В каждом поколении, понимаете, в каждом обществе находится какая-то работа и для десятилетних детей. Я сейчас говорю о нормальных вот. Такая работа хорошая. Не обязательно хакером взламывать что-то. Он может в школе быть, там, получать даже деньги за это. Присматривать за компьютерами, чистить их от вирусов, там, еще что-то. Простые вещи делать, которые мы не умеем. Но мы говорим своим детям, закончи школу, получи аттестат зрелости. Так или нет? Мы хотим, чтобы они дальше продолжили какое-то обучение. Почему? Потому что каждый этап своей жизни Мы хотим приучить своих детей начатое доводить до конца. Извлекать из этого результат. Человек от сердца становится послушным Богу или тому образу учения, который он принял, только тогда, когда это попадает действительно глубоко в сердце. И Рабби Шауль, он говорит, он пишет, он говорит, я говорю по рассуждению человеческому. Он часто использовал этот оборот речи, и это, знаете, как язык притчи, это все равно, что привести пример в том формате, который мы лучше всего читаем. Ради немощи плоти вашей. И он говорит, так как вы свои члены, то есть тело свое, отдавали в рабство греху, теперь отдайте также в рабство Богу. Ну, среди нас, слава Богу, уже довольно много есть детей, которые родились или выросли в семьях, где родители верующие были, да? Хотя это не факт, что они не имеют какой-то опыт, о котором могут и не знать родители. Мы же тоже прошли какую-то школу, правда? Во, ты когда курить начал? Вот попробовал, когда? В 75-м году. А теперь нам надо узнать, в каком году ты родился. В 54-м. В 9 лет. А? 11. У меня вот мой родственник, дядя, он 6 лет курит и до сих пор курит. Это дети войны. Не может перестать. 6 лет начал курить ребенок. Многие вещи в нашей жизни происходят неправильно. Они закрепляются настолько сильно, что человек не может от них освободиться. Это убивает людей. Я говорю о том, что нам даст жизнь и жизнь с избытком, и еще потом жизнь вечную. Если мы станем рабами Бога по-настоящему, и для себя всегда будем выбирать интересы Бога, вот в первую очередь, а свое потом. Не успел покушать, потом покушаю. Не успел в отпуск съездить, съезжу там на 3 месяца позже или на 2. Ничего страшного. Вы увидите, как Бог начнет благословлять вашу жизнь. Главное благословение, которое можно приобрести этим путем, это те вещи, которые не зависят от нас. Будут наши дети верующими или нет, или внуки, или правнуки. Если детей мы еще можем как-то воспитать, а как я могу повлиять на 5-е поколение или на 7-е? 5-е поколение еще бывает, что можно увидеть. У меня уже есть внуки. Это 2-е, да, считается поколение или 3-е? 3-е. Ну вот шансы есть. Если до 120 даже. Ну, 7-е поколение точно не увидишь, правда? Но можно получить благословение, потому что Писание говорит, что Бог благословляет до 1000-го рода. И если в нашем роду был кто-то, кто молился за нас когда-то, мы сегодня можем усилить это своими молитвами, благословляя наше семя на будущее. Человеку очень сложно сделать этот выбор на самом деле. Добровольно стать рабом Божьим. Вспомните, ведь каждый из нас задавал себе этот вопрос, когда мы уже уверовали. А до какой степени надо быть верующим? Я думаю, до самой последней. То есть здесь нет ограничения. Моя мама уверовала намного позже, чем мы. И долгое время она боролась с нами. Но она всегда говорила, ну, как бы можно быть верующими, но не до такой же степени. И я помню, я говорил, мама, а как бы в хорошем разве может быть стоп или степенька? Нет. Но я говорю, так Бог – это наивысшее добро. То есть не может быть никакой степени. Не, ну не так, как вы там все время, в общем, как фанатики и все такое. Но если бы мы не были такими, то, наверное, до сих пор бы мама так и не уверовала. Потому что это долгие годы был бой Руслана с головой. Но в итоге Бог победил. Молодое поколение не знает, про что я сказал. Надо, чтобы им родители дома показали черно-белый фильм старый «Руслан и Людмила». Текст говорит, что когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Вот почему я говорю, что это формула. Цена свободы – рабство. Людей пугает слово «рабство». На иврите слово «раб» – это «эвед». А «работник» – это «овед». И мы знаем очень хорошо, что заповедь запрещает делать мелаха. Вот в шаббат нельзя делать мелаха. Допустим, любая мастерская, это тоже так и называется, бет мелаха. Мелаха от слова мелех. Это творческая деятельность, связанная с царственным положением человека в этом мире. А вода – это буквально как рабский труд, это работа, вот, которую делает человек, но везде в Священном Писании служение Богу, оно называется «Авудат Кодеш». И поэтому священникам можно в субботу работать. И в Новом Завете тоже, помните, приводится пример. Что они же служат в храме, они не нарушают субботу. Почему? Потому что это «Авуда», а не «Мелаха». А вот когда Бецалель строил скинию, это была мелаха. И поэтому в шаббат они отдыхали, они работали 6 дней в неделю. Но потом, когда они все это построили и сделали, Бецалель со своими помощниками, Моше помазал Аарона, его сыновей, всю семью на служение, и они стали служить, и они стали приносить жертву в субботу, в шаббат. Поэтому, становясь рабом Божьим, мы не освобождаемся от Его труда даже в шаббат. Но эта работа приближает Царство Божье. Это не производство, это не ицур, когда человек из чего-то делает что-то. Это именно служение, авудат кодеш, или священная работа, отделенный труд для Бога. Это труд над нашими душами. Цена за то, чтобы стать рабом, она довольно высока, как в одну сторону, так и в другую. Что характерно? Когда человек выбирает быть свободным от Бога, он как бы, ну, свободен, да? Он тоже платит цену. И я сейчас не говорю о вас, я не говорю о верующих людях, не подумайте, что я на кого-то намекаю. Я говорю о том, чтобы мы проверили себя, проверили свое сердце, чтобы мы понимали вообще, что это динамика, это процесс определенный. Человек не может нажать кнопку и стать рабом Божьим. Это происходит постепенно с нами, по мере того, как наше сердце пропитывается пониманием Его воли. И вот человек, который выбирает для себя свободу от Бога, он платит цену за эту свободу. Причем платит эту цену очень высокую. Некоторые даже вечностью расплатятся. И раб Божий, который выбирает становиться Божьим рабом, тоже платит цену. Кто-то отказывается от карьеры, кто-то отказывается, возможно, от успешного брака или там не знаю еще от чего. В жизни много примеров, вот, когда люди делали этот выбор. Я много раз это говорил. Никто сегодня не помнит ни царей, ни губернаторов, которые жили во времена апостолов. А простых рыбаков помнят все. Даже сборщика налогов помнят одного. Всего двоих мы знаем. Матфей и Закхей. Так или нет? Про остальных ничего не знаем. Хотя они, наверное, может и больше собирали. Успех этого мира очень быстро стирается и забывается. Я к этому веду, друзья. Рабы Божьи остаются навсегда, как зарубки на человеческом роду, чтобы следующее поколение могло опереться на их опыт жизни. Будет хорошо, если кто-то обопрется на наш опыт жизни. Пускай это не будет на той высоте или на том уровне, на котором мы читаем об апостолах, но для кого-то стать человеком, на которого кто-то будет равняться, я думаю, это много. Это много. Несколько мест из Писания я сейчас возьму для того, чтобы ответить, возможно, на контраргументы. И люди могут говорить, что да, но в Новом Завете как бы уже нету вот этого состояния раб Божий, а есть друг Божий там или еще как-то, да? В чем здесь момент? Иешуа не называет нас рабами. Но только в этом месте он это говорит. В других местах он говорит, что мы его рабы. Более того, люди себя сами называют. Всегда есть разница, когда Господин с тобой как с равным обращается, но ты не забываешь, что Он является твоим Господином и не позволяешь себе понебратского отношения с Ним. Верующий человек, я уверен в этом, должен быть наделен духовной этикой и не переходить границы дозволенного Богом. Несмотря на то, что Бог приходит в наши дома, вместе с нами кушает за столом. Верите вы в это или нет? Пьет чашку чая. Это не значит, что можно его там хлопать по плечу и обращаться с ним неуважительно. Можно легко потерять расположение Господина тогда или прогневать Его. Мы также помним, что Он и огонь поедающий, Бог. Мы помним, что Он Бог-ревнитель и славы своей не отдаст никому. Поэтому в противовес 15 главе Иешуа говорит, что я уже не называю вас рабами. Я прошу прощения, это от Иоанна. 15 глава от Иоанна. 15 стих. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями. А в Евангелии от Луки, в 17 главе, посмотрите, что говорит Иешуа. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящее, потому что сделали, что должны были сделать. Он учит нас, что нам говорить, если кто-то будет нас хвалить. И здесь он рассказывает вот эту притчу, когда с поля пришли. Да, хозяин его, он делает обычные вещи. Мы, когда что-то делаем для Бога, нам кажется, Бог... Ну посмотри, мы так много сделали для тебя. Еще говорит, да ничего особенного там не сделали. Вы рабы, ничего не стоящие. Почему? Ну потому что Бог сделал для нас несравнимо больше. Он отдал своего сына за нас. И вот в этой фразе «отдал сына» там не одна проповедь. Это целый раздел теологии, то есть те жертвы, на которые пошел Создатель и его Сын тоже, мы это никогда не сумеем понять до конца. Мы ограничены. И когда мы что-то делаем для Бога, не нужно думать, что мы сделали так много, что теперь можно лечь и ничего не делать. Нам всем нужен отпуск, нам всем нужны выходные дни. Да, и аминь. Так устроены мы. И в законе это прописано, даже для рабов. Еще один текст послания к Коринфянам. Это первое послание, 9 глава. Это состояние сердца, которое было у раби Шауля, и это его переживание, я думаю, связано именно вот с тем, что он чувствовал себя рабом Бога. 19 стих, 9 глава, 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Машиаху, чтобы приобрести чуждых закону. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Амен». Павел чувствовал себя должником. Вот это состояние раба. За нас заплатили высокую цену. Нас выкупили из рабства греха. И потом хозяин говорит, ну, теперь ты свободен. Нормальный раб говорит, проколи мне ухо, я хочу навсегда быть с тобой. Так или нет? Но мы помним про 10 прокаженных, да? Один вернулся и поблагодарил, упал на колени. 9 приняли это как нормально, как будто так и должно быть. Вот почувствуйте разницу, да, что такое благодарное сердце и сердце, которое считает, что ему кто-то что-то должен. Поэтому вот это внутреннее ощущение человека, пережившего личную встречу с Богом. Те, кто еще не пережили эту встречу, неважно, вы родились как в верующей семье, или вы из мира сейчас пришли сюда. Молитесь о том, чтобы Бог дал вам встречу. Молитесь о том, чтобы в вашей жизни произошла молитва, в которой придет к вам Бог, в вашу жизнь. Придет так сильно, что Он сокрушит просто все. Расплющит вас. Ваша жизнь только тогда изменится. Сколько бы вы ни старались сделать ее лучше, она не станет лучше. Потому что мы будем скатываться обратно. И те, кто пережил эту встречу, никогда ее не забудут. Так или нет? Амен. И мы желаем это своим детям. Чтобы они пережили эту встречу с Богом. Исходя из этого текста, в послании к Коринфянам, есть два типа людей, верующих. Первый тип верующих чувствует, что он всем должен. Ну, вот как Павел, да? Второй тип чувствует, что ему все должны. Каким вы хотите быть? С одной стороны, хочется, чтобы тебе все давали как-то, да? С другой стороны, когда ты служишь другим, Бог тебя наполняет. Почувствуйте разницу. Может быть, человеческое наполнение души, а может быть, наполнение души от Бога. Когда Бог наполняет душу, ты все время богатый, у тебя избыток. Там по мелочи вообще можешь как-то и не обращать внимания, да, на какие-то вещи. Но когда твою душу наполняет человеческое, человек все время чувствует себя нищим, бедным. Вот он и чувствует, ему все должны дать. Это как с кружкой сидеть на перекрестке, понимаете? Иди работай. Потребительская вера, спасибо, вот, что Маш подсказывает правильно, потребительская вера. Хорошо будет, если наша вера не будет потребительская, правда? Всем советую посмотреть мультфильм про обезьяну и там банан, как они друг другу давали. Вот хорошо, если так будет. Старые советские мультфильмы, там очень много есть мудрых вещей. В служении просто необходимо, я верю, вот служителям просматривать эти мультфильмы. По нашей теме вот сегодняшней, изначально, как там, Ира, пес Барбос в гостях у Шарика или наоборот? Шарик в гостях у Барбоса, да, дедушка ушел, и у них там хагига дома. Помните, да? Вот так рабы себя некоторые ведут. Но там мораль классная. Дедушка, когда пришел, он хвост поджал и тапочки ему принес. В итоге он знает, кто главный дома. Там было покаяние. Я понимаю, что... Да. Но вот, знаете, иногда вот эти вот образы простые, детские, написано «будьте как дети». То есть, я думаю, в диснеевских мультфильмах вы ничего для себя не почерпнете. А вот все-таки то, что было с какой-то вот подоплекой такой вот, на совесть, там, на добро, там, есть что взять. Это я к тому, что если кто-то Писание не понимает, смотрите советские мультфильмы. Там как бы есть пшат, толкование в упрощенной форме. Ну, многих вещей. Но для этого надо как минимум текст прочитать. Возлюбленные братья и сестры, хочу всех нас благословить, чтобы мы были действительно стали рабами Божьими, чтобы мы сделали свой выбор и помнили, что цена свободы нашей – рабство. Если я раб Бога, я заплатил цену, чтобы быть свободным от всего, что есть в этом мире. Я заплатил эту цену. Я стал рабом Бога. И тот, кто стал рабом не Бога, тоже заплатил цену. Пусть каждый из нас ответит себе на этот вопрос. Чьим рабом он хочет стать и готов ли он платить эту цену? Аминь. Давайте встанем и помолимся молитвой освящения. Иткадаль вейткадаш шмей раба беалманди врахиротей ויאמלך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיידכון בית ישראל בהגלה ובזמן קריב ואימרו אמן יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה ינברך ידברך וישתבך ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמית קודשה בריאום לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואימרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים. עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן.